Глава 5. К месту обитания странной старухи мы приехали уже к вечеру и на такси. Все-таки покупку машины пришлось отложить, потому что Дара так и позвонила Булату, и тот страшно обиделся, что я, собравшись брать тачку, не взял его с собой. Никаких аргументов про салон он и слышать не хотел, пообещав первым же найти минимум 3 машины, которые продаются как новые, хотя сами или битые, или просто подержанные. В принципе, кому еще и верить, как не лучшему автомеханику в городе, ну или одному из лучших. Так что я клятвенно заверил его, что больше ни ногой один. Договорились на послезавтра прошвырнуться и подобрать что-то нормальное с учетом моих потребностей. Алену я отправил домой с остальными, точнее в общагу. Соседка рвалась приготовить шикарный ужин и обещала нечто особенное ночью, так что я не нашел в себе сил отказаться. Ни от первого, ни от второго. Хотя после наших вчерашних акробатических экзерсисов у меня еще побаливали недавно сросшиеся ребра. Но я подумал, что такие мелочи не должны останавливать мужчину. Желтое такси, высадив нас, тут же укатило, а мы с Катериной принялись осматриваться. Да, это особое ощущение, когда посреди мегаполиса ты вдруг попадаешь в настоящую деревню. Да, встречалось у нас такое местами. Современные жилые комплексы, новая трасса через половину города и тут же пятна частного сектора с огородами, ветхими сараюшками и прочей прелестью. Хорошо еще скотину держать запрещали, а то и коровы со свиньями бы по улицам гуляли. Никогда здесь раньше не была. В голосе Кати сквозил детский восторг. «Даже не знал, что у нас есть такое». «Тепличная ты роза», — я усмехнулся. «Ну да, кто отпустит принцессу дома в трущобы?» А по сути так и было. Тот, кто при словосочетании «частный сектор» представлял себе ухоженный коттеджный поселок с чистыми и красивыми домиками из кирпича или калиброванного бруса, аккуратными заборами и ухоженными приусадебными участками, засаженными газонной травой, сильно ошибался. Нет, таких тоже хватало, но это были в основном новые районы. А вот те, что остались еще чуть ли не со времен основания, выглядели совсем по-другому. Черные от времени срубы, зачастую на пару венцов ушедшие в землю, почти сгнившие ограды, которые латались всем, что подвернется под руку. Огороды, где росла картоха и прочие овощи да корнеплоды. И колонка в каждом квартале, потому как водопровода в этих домах не было. Равно как и канализации, поэтому в каждом дворе можно было заметить легендарный дощатый домик с окошком в виде сердца в двери. Впрочем, тут фантазию никто не ограничивал, и оно могло быть и в форме квадрата, и в форме ромба. К чему больше душа лежит и на что хватает мастерства, то и лепи. У нас свободная страна. И как бы власти ни боролись за благоустройство города, подобные места встречались даже в самом центре. Стоило лишь уйти подальше от основных магистралей. Собственно, бабка и жила в одном из таких. Недалеко от ее дома находился региональный волейбольный центр, крупная спортивная арена, где проходили даже международные соревнования. А буквально в сотни метров, может, чуть-чуть больше, стояли старые домики, спрятанные от глаз пышной зеленью. «Ну что, сначала по соседям, а затем сам дом осмотрим? Или наоборот?» — проигнорировала мою подколку Милорадович. «Предлагаю начать с опроса, пока день, а то к вечеру или в стельку будут в честь праздника, или спать лягут». «Согласен», — кивнул я с интересом, глядя на девушку. Такой я ее еще никогда не видел. Обычно Катя резкая, дерганная, ну, в общении со мной, по крайней мере. А тут прям глаза горят энтузиазмом, руки подрагивают от жажды деятельности, а вместо оскорблений и скабрёзностей сплошной конструктив. Прям Шерлок Холмс и мисс Марпл в одном флаконе на охоте. «Куда идем?» Я обвел взглядом дома и ткнул пальцем не в самый ближний, а в самый приличный двухэтажный особняк, откуда доносилась музыка. «Как насчет вот этого?» «Судя по репертуару, там наверняка есть старики. Они по-любому должны знать эту бабку». «Хорошо», — покладисто согласилась красноволосая, вызвав у меня взрыв умиления. Дом, который мы выбрали в качестве стартового для опроса, выделялся среди остальных, словно породистый дог среди стаи дворняг. Именно такой приходит на ум при слове «коттедж». Красный кирпич, 2 этажа, мансарда, большая придомовая территория, высокий забор, железные ворота. И гараж с выездом на улицу минимум на 2 машины. Про электрический звонок на воротах промолчу, но именно такие детали лучше всего показывают отношение хозяина к дому. «Добрый день». На наш звонок из калитки выглянула женщина лет 40. «А вы к кому?» «Простите, мы вообще-то не к вам, а к соседям, но их дома нет, поэтому хотели бы с вами поговорить, узнать, может, им нужно чего-то». Затараторила вдруг Катя, из огненной стервы превратившись в милую девчушку. Мы из юнскаутов, делаем обход подопечных. Но на этом участке мы впервые, а Пырьевой Мстиславы Дорофеевны дома нет. Возвращаться с пустыми руками как-то нехорошо. Вот решили пройтись узнать, может, кто подскажет чего. Ой, мы, наверное, не вовремя. Извините, совсем из головы вылетело, что праздник. Да ничего страшного, улыбнулась женщина. Вы проходите, чего в воротах разговаривать? Простите, мы торопимся, да и неудобно. Скорчила покаянную мордашку Катя, а я хмыкнул, глядя на это. «Мы буквально пару вопросов зададим, и все». «Ну хорошо», — вздохнула женщина. «Давайте». «Вы давно тут живете?» — приступила Милорадович. «Просто дом у вас новый совсем, и стройка еще идет, как я погляжу». «Да, хотим баньку поставить и дровник капитальный», — рассмеялась женщина. «А живем тут мы пару лет буквально. До этого отец мужа один жил в старом доме, но ему уже за 80. Хоть и бодрится, а пригляд нужен». Вот решили продать квартиру и большой дом поставить, чтобы всем хватило. «Хорошая мысль», — я кивнул одобрительно. «До центра недалеко, а место довольно тихое. И даже пруд есть рядом. Удобно». «Так-то да, но до школы или больницы далековато», — вздохнула женщина. «Возить приходится. Хорошо еще, что старший в этом году закончил. Теперь еще дочку 3 года доучить, и все». «Так у вас сын выпускник?» — подхватила тему Катя. «А куда поступать собирается? Мы-то в политехническом учимся, это в Академгородке. У нас много интересных специальностей, пусть подумает». «Далеко», — сокрушенно покачала головой женщина. «Мы насчет связи думали, но тоже не близко». «А Ванечка, внук Мстиславы Дорофеевны, с вашими детьми в школу ходит?» Элегантно вернулась к опросу Катя. «Ему же 7 уже, он в первый пошел или во второй?» «Честно говоря, не могу сказать», — смутилась женщина. «Мы как-то не общаемся. Они всегда сами по себе. В гости не заходят, даже за ворота ни разу не прошли. А Ванечка тихий всегда. Оно понятно, родителей в таком возрасте потерять, но иногда аж страшно. Не ребенок, а привидение. Слова не скажет». «А с самой Мстиславой Дорофеевной часто видитесь?» — продолжила допрос Милорадович. «Какой она вообще человек?» «Ведьма она!» — прервал разговор грубый старческий выкрик, а затем из калитки показался крепкий дедок с клюкой в руке. «Ведьма и есть!» «Бесово семя!» «Почему вы так считаете?» Тут же заинтересовалась Катя. «Хе!» — хохотнул дедок. «Молодежь! Настя, чего гостей в пороге держишь? А ну, заходьте!» «Благодарим, но мы...» — начала была Катя, но я ткнул ее в бок, заставляя умолкнуть. «Конечно!» — и потянул девушку за собой, переступая через порог. «Мир этому дому!» «Хе! Добре!» — расплылся в ухмылке дед. «Меня Миколы кличут. Так и зови, дед Микола. А вы кто будете?» «Это юнскауты», — затраторила женщина. «Людям помогают». «Молчи, Настя», — отмахнулся дед Микола. «Вот истинно говорят. Волос долог, а ум короток. Ты на них глянь, какие кошки взад юнскауты. Тьфу! Придумали же ж слово какое». «От вас ничего не утаишь», — я улыбнулся и потянул из-за пазухи жетон богоборца. «Антитеологическое бюро. Боевая группа политехнического колледжа». «Вот другое дело», — улыбнулся дед. «Я вашего брата за версту чую. Довелось наглядеться». «Расскажете?» — я улыбнулся в ответ. «А чего нет?» — хмыкнул дед Микола. «Айда за стол. Устограмимся, да пообщаемся. Хе». Катя, на удивление, послушно и молча следовала за мной. Нас усадили за большой стол, установленный прямо во дворе. За ним уже сидела вся большая семья. Кроме самого деда Микола, оба его сына, уже солидных мужчины в годах, их жены, дети и даже внук-младенец на руках у невестки. Чиниться никто не стал. Появление незваных гостей все восприняли с одобрением. А когда я не стал важничать, с удовольствием накатил самогонки деда Митяя выгонки и, довольно крякнув, закусил квашеной капустой, сделался совсем своим. Мы даже пообщались с мужиками на предмет, как ставить брагу, в какой концентрации и как лучше гнать. Причем сыновья деда Миколы ратовали за современные технологии — с колонной, сухопарниками и прочими приблудами, а мы со стариком стояли за то, что все это баловство. А настоящий мастер может даже в тазиках перегнать, и получится как слеза. Катя в это время очаровывала женщин и молодежь, рассказывая о наших приключениях и давая советы, как защитить детей от потусторонних сил. Короче, можно сказать, что в коллектив мы влились полностью. «Так вот», — накатив еще 50 грамм, дед Микола закусил и глянул на меня хитрым глазом. «Где я с вашим братом-то познакомился? Служил я аккурат после войны на Дальнем Востоке. Только-только японцы турнули. И стояли мы в Маньчжурии. Ух, природа там, я вам скажу. Эх, ну да ладно. И повадилась к нам ходить лиса. Да не зверь, а оборотень. Кицуня. Обернется девкой, парня соблазнит, закрутит, в сопки уведет, а там всю кровь высосет. Кровь? Мы с Катей переглянулись. Кицуня, как и кумиху, обычно убивает и пожирает сердце и печень жертвы. А вот вампиризмом страдает Хули Цинь. Тоже лисооборотни, но китайские. Хотя у азиатов там правду сложно найти, особенно среди духов. «Ну так, а я чё говорю?» — хлопнул себя по колену дед Микола. «Может, и китайская была, да хоть тайваньская. Тогда время такое было, страшное. Постоянно лезла какая-то нечисть. А лису эту я запомнил, потому как сам её видел. Мы на посту вдвоём стояли, и эта тварь на нас вышла. Помню, девка красы была неописуемой. Как увидели её, так руки-ноги отнялись. Ни сказать ничего не можем, ни вздохнуть. Нам бы тревогу поднять, а мы даже думать об этом забыли. Но мне свезло тогда. Дружок мой, первый парень был у нас в роте. Вот лиса его и выбрала. Так и сгинул. А я живой остался. Меня поутру сначала особисты трясти начали. Поначалу даже расстрелять хотели, а потом особому отделу передали. Это как раз ваши были. Лиса вас не тронула, но метку поставила, понимающе кивнула Катя. Оставила про запас. «Вот мне майор Воронин так и сказал», — довольно оскалился дед Микола. «Говорит, придет она за тобой, как пить дать». Хе, я тогда чуть галифе не обтрухал. Это ночью страшно не было. А потом как накатило, хоть волком вой. Жить хотелось жуть как. А ничего не поделаешь, приказ. Сказали мне на пост идти, да одному. Я уж со всеми попрощался, чистое надел. Думал, как увижу, так первым делом нее и пальну. А когда луна встала, явилась лиса передо мной во всей красе. Так опять руки отказали. Манит она меня, а я иду, как телок, за ней в сопке. И знаю, что меня там жрать будут, а счастье такое, что словами описать нельзя. В этот момент майор и появился. Блин, батя! Родные дед Миколы дружно выдохнули, а старший сын сурово уставился на отца. А чего ты раньше это не рассказывал? Мы ни сном, ни духом, что с тобой такое приключилось. А на шо оно тебе? Резонно возразил старик. «Жить и бояться? Трястись зайцем и баб шугаться? Так что это за жизнь? Хе!» «Во многих знаниях многие печали», — кивнул я. «Но с другой стороны, предупрежден, значит, вооружен». «Вот именно!» — стукнул кулаком по столу младший сын. «Батя, ты это! Мы не из пугливых, но такие вещи стоит рассказывать. А то живешь так, ни ухом, ни рылом, а оно воно как оказывается». «А ну, цыц!» Теперь уже дед Микола долбанул по столу и, должен сказать, силёнки у него остались. «Малые ещё на батьку хвост топорщить! Не сказал им, видите ли! Моё дело! Хочу, говорю, хочу, нет! И вообще, не мешайте, дайте с людьми пообщаться!» Сыновья побурчали, но притихли, а я улыбнулся в кулак, чтобы не смущать людей. Дедок оказался железным и всех держал в ежовых рукавицах. Впрочем, меня этим было не удивить. В деревне, в крупных семьях тоже частенько верховодят самые старшие вне зависимости от пола. Да и Екатерина тоже ничуть не удивилась. В домах порядки еще и покруче будут. Там без разрешения главы дома даже вздохнуть никто не смеет. Исключения, конечно, бывают, но редко. «Вот олухи! Такую историю испортили!» — сокрушенно вздохнул дед Микола. «Так вот, майор появился, значит, и лису эту уконтропупил. Не сразу. Бились они долго. Воронин этот молниями швырялся, будь здоров. А лиса из девки животным обернулась, о семи хвостах и тоже какой-то гадостью майора плевалась. Но наш-то посильнее оказался. Долбанул тварь, да добил потом. А мне за то, что жертвой побыть пришлось, он потом клык лисе презентовал. Говорит, носи, не снимая, и детям передай. Вот я потом его старшему Ваське отдал, а он уже внуку Кольке. «Колька, иди сюда! Покажешь клык! Носишь еще или потерял, а болтус?» «Как можно, деда?» Парень лет 23, помогавший кормить малыша, обиженно насупился, но вытащил из-за пазухи кожаный шнурок, на котором висел белый, словно сияющий клык. «Разрешите?» Катя сунулась было к нему с маятником, но я ее остановил. «Не стоит. Присмотревшись, я с уверенностью мог сказать, что сияние мне не показалось, а клык действительно словно светился изнутри. Он настоящий. Очень сильный амулет. Всегда держите его при себе, и большинство духов будет обходить вас десятой дорогой». «О! Хе!» — наставительно поднял палец дед Микола. И Дорофееха его боялась. Еще когда Васька к ним ходил, как увидит его, так аж в другую сторону бежит. А до этого, заинтересовался я, когда вы сами носили, тоже пугалась? Так она переехала 7 лет назад, удивил нас старик. До этого-то там Петров Сан Иванович жил. Жену он давно схоронил, вот и доживал потихоньку. А как помер, так Дорофееха и въехала. И через пару лет Вонятку привела. Я тогда ходил еще к нашему участковому. Честь по чести ему все рассказал. Мол, ведьма она, как есть, сгубит мальца. Тот вроде обещал проверить, а потом говорит, мол, все по закону. Внук это ее родной. Хе. Мол, родители померли в автокатастрофе, она взяла на воспитание. И что проверяли ее и менты сами, и опека, и бюро. Чистые, мол, хе. Но я знаю и слежу. Ежели чего, сразу бы сообщил, куда надо. Благодарю за бдительность. Я серьезно кивнул и, встав, пожал деду руку. На таких, как вы, страна и держится. А то сейчас мода пошла, мол, стучать не буду. А что люди погибнут, всем плевать. То от глупости и от телевизора. Со злостью стукнул дед Микола кулаком по столу. «Как не включишь все про бандитов да воров? И так их расписывают, мол, лучшие люди страны. И в Думе они, и в правительстве они. А я так скажу, я бы как в Турции делал. Украл — руби руку. Еще раз украл — вторую, а на третьей — голову. И все, другим неповадно будет». «Можно подумать, туркам это помогло», — усмехнулся Василий и под сердитым взглядом отца взбрыкнул. «Чего? А что не так? Как там воруют, так у нас даже не умеют. Я тебе рассказывал, когда по контракту работал». «Ну все, понеслось», — вздохнула Анастасия, как раз подливавшая нам компота, потому что алкоголь пить мы после первых рюмок отказались. «Каждый раз как сцепится, так потом не растащишь». «Благодарю, нам хватит». Я остановил попытку подложить салат и еще одну котлету. «Уже не лезет больше, честное слово. Все такое вкусное, язык бы проглотил, как у мамы. Мы пойдем, а то у нас еще дела. Еще раз благодарю, что рассказали все как есть. А то мы бы долго по окрестностям бродили». «Да кушай, не обляпайся!» — отмахнулся дед Микола, ради такого дела даже прекративший вечный спор, как обустроить Россию. «Вы это, если чего, заходите, не стесняйтесь. Богоборцев мы уважаем, за правое дело стоите. Так что, если что, милости просим». «Благодарю». Я пожал руки по очереди всем мужчинам семьи. «Вы тоже, если что, по нашей части звоните. Вот мой номер. Не в службу, а в дружбу. Помогу, чем смогу». «Да, обязательно», — поддержала меня Катя. «И если не по нашей части, тоже звоните. У нас много связей, так что любую проблему решим». «Ну, идите», — махнул рукой дед Микола. «А то солнце скоро сядет. Не дело по логову нечисти в темноте-то шарохаться. Сам бы с вами пошел». «Не стоит», — мягко отклонил я предложение. «Все-таки каждый должен делать свое дело. Василий вон строить, а мы бороться с духами. Так что не поминайте лихом. Пошли, красавица. Настало время посмотреть, чего там дома у ведьмы Дорофеевны. Или не ведьма, а кого похуже».